И если теперь посмотреть на мужчин нашего времени, можно видеть, что тех, чей пульс похож на женский, стало очень много, тогда как настоящих мужчин почти не осталось. Хагакуре, сокрытое в листве. Если есть летчики от Бога, то Калинин один из них. Командир впервые поднял вертолет в воздух, тогда, когда большинство его нынешних подчиненных еще на горшках сидели. По его летной книжке можно смело изучать историю вертолетной авиации. За 25 лет службы Михалыч облетал почти все типы и модификации отечественных вертолетов. Ему несколько раз предлагали генеральскую должность, но он отказывался, не хотел уходить с полка. Говорил, что в штабе у летчика яйца мхом зарастают. К нему в полк я пришел сразу после училища, свежим лейтенантом. Провожая нас, начальник училища на банкете насмешливо и почти неприязненно бросил: «Через год в авиации из вас мало кто останется!» Ему было виднее. Моя учеба выпала на годы великих перемен. Страна трещала под железной пятой олигархов и вечно умирающего президента. Для нас эти перемены обернулись практически полным отсутствием учебы как таковой. Первые два года мы занимались строительством. В год моего поступления из трех вертолетных училищ сделали одно, но никаких ресурсов под это объединение не выделили, поэтому мы своими руками строили казармы и классы, тренажеры и столовые. К концу второго курса я слабо себе представлял, какая аэродинамика у вертолета Ми-8, но в совершенстве изучил различные способы кладки кирпича, особенности разных марок цемента и правила его заливки. А вторые два года учебы я бессмысленно ожидал, когда же родное правительство изволит выделить хотя бы треть от обещанных лимитов топлива, чтобы просто научиться взлетать и садиться на вертолете. После такой летной школы большинство моих однокурсников действительно думали только об одном — как бы поскорее уволиться из этого дурдома. Не скрою, что и сам подумывал об этом. Мол, доберусь до полка, и тут же рапорт на стол. Если в училище не летали, то в полках и подавно ловить нечего. Истории про то, как люди дослуживались до майоров, так ни разу и не поднявшись в воздух, я наслушался достаточно. «Ну что, лейтенант, служить будем или сразу в курятник?» Вместо приветствия спросил меня крепкий, татаристого вида комполка, которому я прибыл доложиться о назначении. «И извините, не понял», — растерялся я такому приему. «Что не понял? Про курятник? Поясняю. Сейчас половина доблестной российской авиации — курятник. Крылья на эмблемах носят, но нужны они только для того, чтобы до летной столовки побыстрее долететь». Полковник смотрел на меня, и в глазах его было то насмешливое и спокойное выражение, с каким смотрят на неумелого шулера. Он словно знал, что в моем нагрудном кармане лежит аккуратно написанный за час до этого рапорт об увольнении. Обидно мне тогда стало, что смотрит он на меня, как на пустое место. «Если летать дадите, то никуда не потянет», — выпалил я на одном дыхании. В глазах полковника мелькнула тень удивления. «Если вы мне боевого летчика искалечили, я вашу контору по бревнам разнесу», — громыхал командирский бас Калинина. «Пальцем не трогали, товарищ полковник, да он автоматически размахивал, угрожал!» Милицейский майор, как завороженный, не отрывал глаз от звезды героя на груди Калинина. «Он что, еще и с оружием был?» «Да нет!» — смутился майор. «Это он у наряда отобрал, разоружил милиционеров!» «Да!» — на лице Калинина мелькнула саркастическая усмешка. «Ну, я его накажу! Ведите к нему!» «Да-да, уж накажите своей властью!» — засеменил за Калининым по коридору майор. И было непонятно, кто кого ведет за собой — майор Калинина или Калинин майора. «Мы вообще должны возбудить дело по сопротивлению сотрудникам милиции!» «Ага, и написать, что один пилот трех милиционеров разоружил, заковал их в наручники, загнал в патрульную машину, закрыл их там, а потом спокойно домой вернулся. Калинин уже не скрывал своего сарказма. «Ну, мало ли что бывает!» — примирительно пожал плечами майор. Наконец, наша процессия остановилась перед обшарпанной стальной дверью камеры. Выводной сержант лязгнул в замке ключом, и она с гулким тюремным визгом открылась. Кисло пахнуло тюрьмой, безысходной затхлостью, парашей и дешевым куревом. С деревянных нар неторопливо поднялся взъерошенный Доценко. Удивленно, но лениво, с понтом, взглянул на ввалившуюся в камеру толпу. Но, узнав Калинина, тут же лихо вытянулся по стойке смирно. «Товарищ полковник, старший лейтенант Доценко, прибывая в капезе, жду дальнейших приказаний». От этой глупой тирады я думал согнусь пополам, но каким-то чудом сдержался. «Ну что, Рэмбо, доигрался?» Голос Калинина вдруг заполнил все пространство и, казалось, вот-вот сокрушит стены. «Ты на кого руку поднял? На власть нашу поднял? Совсем распоясался? Думаешь, управы на тебя нет? Все, мое терпение кончилось, пощады не жди! За мной, шагом, марш!» И, круто развернувшись, Калинин вышел из камеры. За ним, рубя кроссовками без шнурков строевым, направился Доценко. «Жуков, получите у товарищей документы этого типа!» Проходя мимо меня, бросил Калинин. «И что? Он его действительно накажет?» С жадной мстительностью спросил меня в дежурке майор, протягивая целлофановый пакет, в котором лежали удостоверения, кошелек, ключи и шнурки Доценко. «Не сомневайтесь, в порошок сотрет!» — радостно ответил я. «Да ему теперь лучше самому в петлю лезть!» «Ну, может, не надо, совсем уж так!» — удовлетворенно пробурчал майор. В УАЗике Калинин протянул пакет с вещами Доценко. «Какого хера ты вообще с ними связался?» «Душа не вытерпела, товарищ командир! Они старушек у рынка трясли, которые зеленью торгуют, мелочь у них из карманов выгребали. Ну, я и сделал им замечание!» «Доценко, ты в вертолетном полку служишь, а не в отряде Робин Гуда!» В голосе командира опять громыхнула сталь. «Объявляю тебе выговор! И в ближайший месяц все дежурные подразделения, патрули, свадьбы и похороны твои!» «Есть выговор!» С затаенной радостью в голосе откликнулся Доценко. «И тебе, Жуков, выговор! За то, что с людьми мало работаешь!» Уже подъезжая к городку, Калинин вдруг спросил. «А как они тебя взяли-то?» «Да их УАЗ по городу ездил, с потерпевшими на борту, так сказать. А я с женой и дочкой гулять вышел. Выскочили, окружили. Но не устраивать же драку на глазах ребенка. Сам залез!» «Дежурный, кто сегодня в патруле?» Раздраженно схватил трубку рации Калинин. «Найти и немедленно ко мне! Всякая шелупонь по городу разъезжает, а они ни ухом ни рылом! Буденновской мало!» Я давно заметил, что каждый тип самолета откладывает отпечаток на характер летчика. Истребители и штурмовики напоминают мне средневековых рыцарей. Заносчивые, эгоистичные и всегда индивидуалисты. Наверное, потому что истребитель в небе один на один с самолетом. Самолет и его латы, его щит и меч. Бомбардировщики, те наоборот, мужики артельные, как рыбаки-поморы или бригада плотников, и на службе, и в быту. Всегда вместе, всегда все общее, и победа, и поражение. Без одного никогда за стол не сядут, на любом летном кладбище так экипажами вряд ли лежат. Транспортники — это настоящие пираты неба. В любой точке мира они как у себя дома. Каждый знает, что ему делать. Кто-то самолет готовит к полету, кто-то на КП пробивает добро на вылет, кто-то едет на местный рынок затовариваться здешними дефицитами. Хапуги еще те. У транспортников четкая кастовость. Командир никогда не поедет на рынок за партией свежих помидор, а штурман не станет помогать техникам на заправке. А вот вертолетчики, пахари войны, особенно восьмерочники, мужики простые, без гонора и звездности. Восьмерочники, как никто другой, близки солдату. Если надо, спокойно заночуют в палатке или пехотном блиндаже, позавтракают из солдатского котла. Вертолетчики же видят войну не с высоты нескольких километров и даже не с полкового КП. Они смотрят на нее в упор, садятся иногда прямо на передовую под огнем. Потом техники дырки от пули осколков считают, кто сколько привез. Когда большие операции идут, то на полу кабины грязь сапог, кровь раненых, лекарства из капельниц просто не успевают высыхать, слеживаются в клейкий, вонючий пластилин. Для нас все равны. На борту нет вип-кресел или скамеек для третьего класса. Здесь редком, жопа к жопе, сидят и генералы, и солдаты. И если нужно предостеречь господина, но твое положение не позволяет этого сделать, преданность велит тебе найти человека, который поможет господину избежать ошибки. Хакагуре, сокрытое в листве. Через полтора месяца он упал во второй раз, отказал движок, выходивший все мыслимые сроки, он держался лишь на каторжном труде технарей, вручную перебиравших все его потроха, чтобы хоть на пару десятков часов продлить еще его ресурс. Но технари не боги, и на посадке, буквально в 5 метрах от полосы, движок вдруг встал, и восьмерка упала на полосу. В тот же вечер за ужином я услышал разговор в небольшой комнате, где обычно питались наши начальники. «Все, Михалыч, хватит судьбу испытывать!» Узнал я голос Сырцова, замкомандующего авиацией Сухво. «В конце недели передашь полк Рашидову, и тебя уже ждут в санатории!» «Василий Анатольевич, я полк не брошу!» После долгого молчания угрюмо ответил Калинин. «Я их сюда привел!» Мне их и выводить. Это мои люди. Я за них отвечаю. Прошу меня оставить с полком. Как друга прошу. Я знал, что в Афгане они летали в одной эскадрильи. Послушай, Михалыч! В голосе генерала зазвенело раздражение. То, что сегодня произошло, конечно, случайность. Но эта случайность должна была произойти. Ты завоевался и утратил ощущение реальности. Ты идешь в разнос. Ты бросил командовать полком. Где Калинин? Взлетел. Я уже не представляю другого ответа, когда тебя разыскиваю. Ты должен управлять людьми, командовать. Но вместо этого ты за все хватаешься сам. Носишься над Чечней, как рядовой летчик. Ты потерял чувство опасности. Это уже перебор. Ты знаешь, чем это кончается. А у тебя семья. И я должен им вернуть живого отца. А не труп камикадзе. Анатолич, я ни о чем тебя никогда не просил, но сейчас прошу как друга, отмени свое решение. В голосе Калинина почудилась мольба. До замены осталось 3 недели. Разреши мне остаться. Слово даю, в небо без твоего разрешения не поднимусь. Но это мои ребята. Случись чего без меня, я себе не прощу. Ты же был командиром, должен меня понять. «Михалыч, тебе уже 2 звонка прозвенело!» Сырцов по-прежнему говорил жестко, и в голосе уже не было металла. Он словно убеждал, уговаривал Калинина, как упрямого ребенка. «Третьего не будет! Ты говоришь, себе не простишь, если что случится с твоими мужиками. А как мне смотреть в глаза твоей Ирине, если с тобой что-то случится? Мне одного Чаплыгина до гроба хватит!» Герой Советского Союза, подполковник Чаплыгин, погиб в самом начале войны. Его вертолет был сбит под Ботлихом. Боевики устроили засаду. Кто-то им скинул информацию, что на борту должен был лететь НГШ. «Слово даю, в небо без твоего разрешения, ни ногой!» «Михалыч, я должен тебя отправить!» — упрямо повторил Сырцов. «Но я понял, что он уступит». И я вдруг почувствовал неприязнь к Сырцову. Он должен был отстранить Калинина, должен был отправить его на отдых, а он размяк как баба. Да, Калинин его друг, ну и что с того? Уж он отлично знал, что удержать его в стойле не сможет, не получится. И оставляя его в полку, он фактически решал его судьбу. Уже на следующий день, прилетевший ночью ком округа Пермяков дал команду, чтобы по точкам его провез Калинин, которого он всегда примечал и которому открыто благоволил. Никто не посмел отказать командующему. Потом началась подготовка к десанту на Итум-Кале, и вновь Калинин летал больше других, лично отрабатывая и оттачивая все детали операции. А потом настал тот день.